В отчаянии Кагуя сорвала и съела фрукт с Шинджи, божественного древа. Она получила великую силу. Воспользовавшись ею, она погрузила мир в бесконечное Цукиёми, опутав мир корнями, поглотившими всех людей. И, стоя над телом своего предателя мужа, она решила, что будет править миром, что больше не допустит войн и конфликтов. Она освободила от Цукиёми часть людей и стала той, чье имя вызывало страх и почтение, кроличьей богиней, матерью всей чакры, Кагуя Ацуцуки. Наруто, слушая этот рассказ, для себя решил, что Тинджи был трусом и мудаком, во всем уступая агрессору, соглашаясь с каждым его требованием. Ты только провоцируешь новые притязания. И Тинджи утерся, уступив, даже после того, как женщина, которую он якобы любил, защитила себя, уничтожив нападавших. Тех, кто пришел с оружием в руках в чужой дом, кто не имел ни малейшего права быть там, тех, кто в полной мере заслужил свою судьбу. Затем Зицу рассказал о рождении двух сыновей, Хагорома и Хамуры, унаследовавших силу Кагуи, первых людей, получивших чакру с рождения. Он рассказал о том, как Кагуя постепенно из доброй и сострадательной женщины превратилась в жестокого тирана. Она раз за разом разочаровывалась в людях, видя их жестокость, кровожадность и жажду войн. Она подчинила человечество своей воле, правила железной дланью. И однажды ее сыновья, расследуя исчезновение во время священного ритуала, узнали ужасную правду. Божественное древо поглощало людей. Сыновья спросили мать, но Кагуя отмахнулась, сказав, что она готовилась к прибытию других. Сыновья восстали. Они последовали за жабьим отшельником Гамамару. Хагорома начал изучать синдзюцу, обретая силу, способную противостоять их жестокой матери. И когда об этом узнала Кагуя, она воспылала гневом. Считая чакру своей собственностью, она решила забрать ее у сыновей. Объединившись с Шинджу, божественным древом, она воплотила свою волю в Джуби, десятихвостом древесном чудовище, которое несло разрушение и погибель на окрестные земли. Братья выступили против чудовища. В ходе свирепых боев они умудрились победить десятихвостого и запечатать его в Хагорома, сделав старшего брата первым джинчурики. Хагорома за свою долгую жизнь сделал много добрых дел. Он шел по земле и помогал людям, делился со всеми чакрой. Он стал тем, кого люди назвали Рикудо Сеннином, мудрецом шести путей. Он создал ниншу, учение, призванное помочь людям с помощью чакры помогать друг другу. То, что люди превратили в еще одно оружие для войны друг с другом, в ниндзюцу. Перед самой своей смертью Хагорома, опасаясь возрождения Джуби и возвращения матери, желающей отобрать ту чакру, что он раздал человечеству, отделил чакру чудовища от его тела и создал из нее 9 биджу, хвостатых зверей. Хагорома с помощью техники Ринигана, дадзюцу, полученного после запечатывания Джуби, создал луну, в центр которой он поместил пустое тело десятихвостого. Дальше Зицу с изрядным самодовольством рассказывал, как он совращал Индру, одного из двух сыновей Хагорома, прародителя клана Учиха. Индра Ацуцуки, тот, кому досталась сила глаз мудреца, воспылал завистью к обладателю тела мудреца, своему брату Асуре, прародителю клана Синджу. И началась война, которая длилась до тех пор, пока реинкарнации братьев, Хаширама и Мадара, не заключили мир, основав Коноху. Индра считал, что к миру можно прийти с помощью силы, Асура, что с помощью любви. Наруто считал, что оба брата – идиоты. Любовь без силы, уязвимость и беспомощность. Сила без любви, зло и жестокость. У Наруто было множество дорогих людей, тех, кого он любил больше жизни, к тому же он был самым офигенным шиноби в мире и собирался становиться еще сильнее. Так что уж он-то мир принесет обязательно, не то что братья-идиоты. Эй, не забывай, ты – реинкарнация одного из этих братьев. Эхе-хе, ну так я и признаю, что раньше был идиотом, а потом познакомился с Хаку и Каринтян, после чего стал крутым, прямо как Хаширама. Почему это был? Не будь занудой, Курама. Или мне говорить братик Курама, ведь, получается, все биджу, братья Индри и Асури. И, выходит, что Саске, мой брат, а Хаширама, мой брат-близнец, родившийся за 100 лет до меня. Хе-хе-хе, получается, что так. И выходит, что твой первый поцелуй был со своим братом. Это было случайно, этого никогда не было. И во всем виноват придурок тебя. Не слушая хохот биджу, Наруто вскочил на ноги, прыгнул с головы четвертого Хокаге в ночную тьму и, расправив крылья, полетел искать Саске. Несчастному придурку предстояло узнать много нового. Глава 52. Добрый день,

сказал, ты не был таким самодовольным, засранец. Ты просто завидуешь, что папа Хагорома выбрал наследником меня, а не тебя. Он тоже не любил унылых зануд. Какаши мотнул головой, сложил пальцы в печать и тихо сказал, Кай, после чего глянул на Сакуру, с умилением наблюдающую за перепалкой, и спросил, расскажите кто-нибудь, что здесь происходит. И, кстати, Сакура-тян, с каких это пор у тебя голубые волосы и карие глаза, навевает ностальгию, не правда ли, Какаши-сенси? Довольно улыбался Наруто. Команда стояла на том же полигоне, возле тех же трех столбов и смотрела на все еще озадаченного Какаши. Тот крутил в руках созданные Наруто деревянные колокольчики и переводил взгляд с одного Генина на другого. Простите, Какаши-сенси, если мы используем против вас все те дзюцу, что вы нас научили, невинно сказала Сакура. Это будет несложно, ведь вы нас не учили почти ничему, рассмеялся Наруто. Эй, меня Какаши-сенси научила ранговому дзюцу, возразил Саске. Не то что тебя, неудачник. Расскажи еще про превосходство Учиха, фыркнул Наруто. Ты у него всегда был в любимчиках, и тебя не бросали на экзаменах. Наруто, не смей такое говорить о Саске-куне, вмешалась Сакура. И о Какаши-сенси, менее уверенно добавила она. Это не я грозился сорвать колокольчики у Какаши-сенси, когда он нас бросил на скрытого извращенца. Наруто повернул голову к Джонину и доверительно сказал. Не беспокойтесь. Она уже почти не злится, и ее суперсила еще не достигла уровня нашей любимой Хокаге, так что нет ничего такого, с чем не справится Джонина ранга. Какаши молча прицепил колокольчики на пояс и с унылым видом сказал, «Ладно, времени у нас, как обычно, до обеда. Покажите все, что умеете. Нападайте с намерением убить, иначе у вас ничего не получится. Начинаем. А может, не надо, Какаши-сенси?» Мягко спросила Сакура, иначе вы просто умрете. Один на один Наруто вас убил бы без труда. Это вполне может получиться у Саске. Я смогла бы это сделать не раньше, чем через год. Не обольщайтесь, мои маленькие милые генины. Вы проделали большой путь, но вам еще только предстоит стать по-настоящему сильными. Излишняя самоуверенность никому не шла на пользу. Наруто вышел вперед и беззаботно закинул руки за голову. А если это просто трезвая оценка собственных сил? Спросил он. Тогда докажи мне, что ты не ошибаешься, прищурил глаз Какаши. Сакура и Саске, увидев знаки Анбу, складываемые Наруто за головой, переглянулись и исчезли в вихре листьев. Вот как, все повторяется по новой, Саске и Сакура спрятались, а Наруто снова бросается вперед, сломя голову, не хватает только книги Эйра-сенсея, улыбнулся Наруто. Есть небольшая, но существенная разница. Я, как и вы, клон. Наруто пропал и возник сзади учителя, неуловимо быстро проведя кунаем тому между лопаток. Какаши исчез в клубах дыма. Ухмыльнувшись, клон бросился в ту сторону, где дрожала земля, взрывались огромные огненные шары, трещала молния и оглушительно ревел ветер. Под землей 8 часов, 10 метров, выкрикивал указания удерживающий глаз Кагуры клон. Наруто создавал розендиск, а Саске быстро наполнял его стихией молнии. Земля была прорыта множеством глубоких борозд, следами обрушивающихся туннелей. За деревьями, 11 часов, 25 метров. командовал клон. И вновь разиндиск, на этот раз наполненный огнем, прожег дыру в стене леса и взорвался огненным облаком. «Наруто-кун, вы его случайно не убьете?» – обеспокоенно спросила Сакура. «Если что, оживлю», – оскалился Узумаки. «6 часов, 3 метра, под землей. Не забывай, он бросил нас на экзамене». Сакура взревела, взмахнула кулаком и обрушила удар в землю. Во все стороны брызнули ошметки дерна, и Кунаичи легко выпрыгнула из образовавшегося кратера. «Это был клон», — воскликнул Наруто. 5 часов 18 метров, на дереве. Дерево исчезло в огненном взрыве. Саске размахнулся и обрушил сокрушительный удар на одного из клонов Наруто. Когда кулак закончил свой путь, его встретило изумленное закрытое маской лицо. «Дзюцу замены недостаточно быстро, чтобы обмануть Шаринган», — усмехнулся Учиха. «Саске, идиот, еще начни зловеще хохотать и рассказывать ему свои планы на ближайший месяц», — злобно зашипел ближайший Наруто. «Стихия воды, водяной дракон», — прокричал Учиха, с огромной скоростью складывая печати. Из соседнего озерца взметнулось гибкое змеиное тело и перехватило своего собрата, летевшего на Генинов. Оба дракона развеялись, рухнув потоком воды. «Наруто, чакра», — отрывисто бросил Саске. Возникший клон положил окутанные синим сиянием ладони ему на плечи. «Стихия ветра, великий порыв», — внезапно воскликнул клон, и вылетевший из озера десяток сюрикенов смело ураганным шквалом. «Разинган!» — закричали двое Наруто и впечатали вращающиеся синие сферы в водную поверхность. В бурлящей воде вспухло облако пузырей. «Опять клон!» «Наруто, он не сможет долго пользоваться Шаринганом», — воскликнула Сакура. «Нужно взять его на измор. 2 часа, 40 метров, под землей», — тут же проинформировал клон. «Стихия земли, раскрытие сокрытого», — воскликнул Наруто. Руки его размылись от складываемых печатей. Почва вспучилась пирамидой, на вершине которой сидела ошарашенный Какаши. «Стихия огня, цветы отшельника Феникса», — крикнул Саске, и череда маленьких огненных шаров полетела в сторону пирамиды. Какаши попытался избежать столкновения, но его ноги были зажаты камнями. Охваченный огнем Джонин вновь вспух облачком дыма и пропал. «Что будем делать?» — спросила Сакура. «Он постоянно заменяется клонами». «Ну, я мог бы, конечно, тоже заполнить клонами весь полигон, но так никакого веселья». «Эф, напоминаю, ты именно это и сделал», — фыркнул Саске. «Ой, и правда», — почесал затылок Наруто. «Ну тогда ладно, ребята, начинайте». По всей тренировочной площадке элементы ландшафта, камни, комья земли, ветви и даже небольшие деревца превратились в Наруто и хором прокричали. «Стихия дерева, рождение леса». Сакура с удовлетворением смотрела, как повсюду из травы полезли гибкие корни, оплетая искалеченную землю. 5 часов, 45 метров, прилежно подсказал клон. Команда 7 спокойно подошла к своему Джонин-сенсею, который беспомощно стоял, густо оплетенный корнями. «Сакура-тян, прошу», — Наруто любезно указал глазами на пояс недовольно нахмурившегося Джонина. Кунаичи полностью проигнорировала свисающие с пояса Какаши деревянные колокольчики. «Знаете, Какаши-сенси, припоминаю, кое-какие техники вы нам все-таки показывали». Она сложила руки в печать тигра и размеренной походкой неотвратимости начала подходить к учителю. По мере приближения по шее Сакуры заструились черные кляксы, похожие на таинственные письмена. «Урок первый. Тайдзюцу. Секретная техника Конохи. Тысячелетие боли». Наруто проводил глазами отлетающего прочь и не думающего развеиваться Какаши-сенсея и задумчиво протянул. «Знаешь, Саске, я скучал по нашей команде. Все как в старые добрые времена». «Наруто-кун», — милым голосом произнесла Сакура, — «ты захватил с собой фотоаппарат, как я просила». «Сестренка, сестренка», — вопил Наруто, влетая через окно в кабинет Хокаге. Он посмотрел на Джираю, сосредоточенно разглядывающего портрет второго Хокаге, и на Цунаде, с важным видом склонившуюся за столом над бумагами, и с недоумением мотнул головой. Ему казалось, что мгновение назад они вроде бы как стояли по-другому. «Чего тебе, Наруто?» — спросила Хокаге, откладывая в сторону важный документ. Очевидно, он был шифрованным, потому что читала она его вверх ногами. «А что здесь делает Эйра-сенси?» — подозрительно спросил Наруто. «Он же говорил, что на длительной и важной миссии, и что будет не скоро. А ведь он мне так нужен. Я просто ненадолго заскочил в Коноху для приватного разговора с Хокаге», — начал тонко подхихикивать Джирая, и Цунаде, не мешкая, влепила ему подзатыльник. Судя по тому, что после отлипшего учителя на стене не осталось вмятины следов, сделала она это без особого рвения. «Так вот, Цунадитян, затараторил Наруто. Команде 7 нужно вновь отлучиться на миссию, очень важную для деревни, и не только для деревни. Наруто, вздохнула Цунади, я отпущу тебя, только при одном условии. Опять сдерешь с меня кучу рьё, возмутился Наруто. Ну кто же виноват, что глава клана Узумаки постоянно нанимает самого крутого шиноби Конохи, будущего Хокаге, будущего великого ученого. Сам знаешь, такие вещи задешево не достать. Нет, мое условие, ты полностью рассказываешь, во что ты опять ввязался. А оплата исключительно от сложности задачи и квалификации привлеченных кадров. Но ведь найм Генина не должен быть дорог. Даже если это самый офигенный Генин в мире. Простому Генину не доверишь а или С-ранговую миссию, сам понимаешь. А вот будущему Хокаге. Ладно, раздраженно фыркнул Наруто. Он порылся в подсумке и бухнул на стол тонкую стопку бумажек. Что это? Первые расписки о погашении долгов. В последнее время Цунади Синджу начала необъяснимо вести в азартных играх. Хокаге бережно взяла в руки бумаги и, перебирая их, начала издавать неприятный злобный смех. Что же, рада тебе сообщить, что в регулярных силах Конохи внезапно произошли кадровые перестановки и Шикамару Нара будет переведен в команду Гая, как только те вернутся с миссии. Замечательно. Вмиг повеселел Наруто. Эра-сенси, мне скоро может понадобиться ваша помощь. Возьмите. Он протянул учителю кунай с фуиншики, обмотанной возле рукояти. Надеюсь, когда возникнет нужда, серьезно сказал Узумаки. На этот раз мой крестный отец будет рядом. Дурашливое выражение пропало с лица Джирай. Он взял кунай, бережно спрятал в складках своего хари и медленно кивнул. Ладно, Наруто, вмешалась Хокаге, ты не хочешь рассказать, что случилось с одним из моих лучших джонинов, которого сегодня доставили в госпиталь. Инцидент на тренировке, довольно осклабился Наруто. Не беспокойся, Цунадитян, лечением занялась твоя лучшая ученица. И сейчас она составляет список процедур. Очень длинный и очень подробный список. К заброшенному горному храму подлетала большая белая птица. На спине ее стояли два человека. Один из них был молодым блондином с волосами, стянутыми в конский хвост. Второй, странным коренастым горбуном с лицом, прикрытым маской, оба были одеты в длинные черные плащи с красными облаками. Спор, который они вели, похоже, шел не в первый раз и аргументы были заезженными, поэтому дискуссия шла без огонька. Чувак, ХММ, ты не догоняешь. Искусство – это мимолетная вещь, существующая считанные мгновения и пропадающая навсегда. Нет, тот, кто не понимает, это ты, Дейдара. Когда момент запечатленный сохранен навеки, вот это и есть настоящее искусство. Ты безнадежен, ХММ. Прямо мои слова. Как человек искусства, как коллега я должен был бы уважать твою точку зрения, но я просто не могу назвать это искусством, ХММ. Значит, ты слеп. Но что я могу ожидать от человека, который лепит куличики из глины? Это говоришь ты, не наигравшийся в детстве в куколки, уф-ф-ф, Дейдара. Ты в очередной раз демонстрируешь свое невежество, свою ограниченность и отсутствие понимания глубинной красоты вещей, сказал ретроград, ХММ, восторгающийся заплесневелой старомодностью и неспособный открыться чему-то новому и прекрасному. Эй, чуваки, прокричал мальчишеский голос с ветви одного из деревьев, извините, что вмешиваюсь в ваш спор, но вы оба правы и неправы одновременно. Путники резко опустили головы и увидели, что на широкой ветке вольготно расположился блондин в оранжевом плаще. Птица сделала вираж и плавно опустилась на храмовое подворье. Вы, Сосари по прозвищу Кровавый Песок и Дейдара, который любит все взрывать, поинтересовался парень. Даже ребенок знает мое имя. Кто ты и что ты здесь делаешь? Спросил Горбун. Меня зовут Наруто Узумаки. Помахал рукой блондин. Я Джин Чурики девятихвостого демона леса, одного из тех, что вы аж падаете на жопу, так хотите захватить, но это не важно, а важно то, что вы оба ни капли не разбираетесь в искусстве. Ты смелый парень, ХММ, сказал Дейдара, и чему же ты, мелкий глупец, можешь нас научить? Все очень просто. Наруто спрыгнул с ветки и, перекувыркнувшись в воздухе и оттолкнувшись ногой от перекладины врат Тории, приземлился перед двумя Акацуки. Вы почему-то по-идиотски решили, что есть только один вид искусства, тот, что вы называете настоящим. Но ведь у искусства масса граней. Например, приготовление великолепного блюда – это искусство. Создание механических шедевров, как делает Сосари, и управление ими – это тоже искусство. Создание мандалы, как делают в храме огня, – когда многомесячная кропотливая работа вмиг сметается как символ бренности сущего, это, несомненно, искусство. Картины, что рисует Якуматян, которые не просто прекрасны, но еще и меняют реальность, это супер-офигенное искусство. Или возьмем фейерверки, они не что иное, как чистое искусство, оформленное в форме взрыва. Взрыв, ХММ, это единственная настоящая форма искусства, с жаром воскликнул Дейдара. Похоже, перспектива поговорить на интересующую тему его воодушевила. Если бы кто-то спросил, кто из вас круче в плане искусства, махал руками Наруто, то ответ был бы однозначным. Да и кто же, донеслось от сгорбленной фигуры Сасари, с не слишком большим перевесом победил бы ты. Эй, а почему он, ХММ, возмутился Дейдара. Почему с небольшим перевесом, одновременно спросил Сасари. Очень просто, ты, Дейдара, умеешь делать крутые скульптуры из взрывчатой глины, вон, твоя птица даже может летать, но почему-то вместо того, чтобы создавать прекрасные и мимолетные творения, ты, как дурак, взрываешь все вокруг. Не всякий взрыв, искусство. Когда ты взрываешь какое-то красивое здание, которое само по себе является произведением искусства, то это не искусство, а тупой вандализм. Он совершенно прав, кивнул головой Сасари. Ну а ты, Сасари, разошелся Наруто. Крутые марионетки со всякими штуками внутри, это офигенно. Братик Канкура их обожает чуть ли не больше своего кошачьего костюма или макияжа. Он говорил, что его Карасу и Курари создал ты, замечательная работа. Вот только что за идиотизм, убивать других людей и делать из них куклы, это позволяет одолеть бренность плоти, воплотить мимолетность человека в вечности. Горячо возразил Сасари. Дерьмо, не сдавался Наруто. Настоящий мастер придумал бы, как создать что-то самому, а то, что у тебя получилось, это жалкое недоразумение, а не искусство. И вместо художника ты проявил себя ремесленником, каким-то таксидермистом. Слышишь, Сасари, ты, ремесленник, рассмеялся Дейдара. Кстати, паренек, а откуда ты о нас так много знаешь? Не то чтобы это имело какое-то значение, да, ты зря показался нам на глаза, но могу утешить, ты умрешь не сразу, ХММ. Но если вы сейчас на меня нападете, вы не узнаете, какое искусство действительно офигенно, показал зубы Наруто. И какое же, с интересом спросил Сасари, искусство барьеров, любезно просветил их Узумаки и развеялся облаком дыма. Двое Акацуки, нахмурившись, обвели взглядом окружившую их полупрозрачную стену. Ну не скажи, Наруто-кун, услышали они сзади. Молниеносно развернувшись, они уставились на красноволосую девушку с фиолетовым ромбом во лбу, стоящую под руку с еще одним Наруто. Искусство барьеров – это всего лишь часть более великого искусства. Искусство печатей. Наруто стоял, прижавшись спиной к коре дерева, удерживал дзюцу сокрытия чакры и смотрел на двух неторопливо двигающихся шиноби в черных плащах с алыми облаками. Наруто едва сдерживал улыбку, дзюцу стихии магнетизма, оказывается, тоже прекрасно поддавались шарингану обладателя соответствующей комбинированной стихии. Прошедший бой, схватка с марионеткой третьего Козекаге, не только обогатил Наруто новыми дзюцу, но и наградил массой свежих прекрасных идей. Двое Акацуки приблизились, и можно было не только прекрасно рассмотреть их поближе, но и услышать, о чем они говорят. Тот, что повыше, в перечеркнутом протекторе Такигакури и маске, о чем-то говорил с парнем, волосы которого были гладко зачесаны на лоб, а за спиной свисала странная трехлезвийная коса. «Перестань бормотать всякую чушь, Хидан», — раздраженно бросил шиноби в маске. «Это молитвы, мудак. А тебе, Кокузу, давно уже пора подумать о чем-то великом, а не о сраных деньгах», — возразил Нукинин с косой. «Нет ничего более великого, чем деньги. Деньги — это сила, двигающая мир. Деньги — ничто по сравнению с силой веры, а твоя говеная меркантильность мне уже остохренела. Только и слышно о сраных рьё. Эй, ребята!» — окликнул их Наруто, отлипая от дерева и отпуская дзюцу. «Вас я, похоже, ищу. Ты кто нахрен такой, сраный карлик?» — воскликнул Хидан. «Мы тут долбанный цирк, дери его взад, не заказывали. Ты похож на мою сестренку Таюю», — улыбнулся Наруто. «Она тоже постоянно ругается. Ответь на вопрос, мальчик», — велел Кокузу. «Скажи мне, Кокузу-сан», — обратился к нему Наруто. «Ты действительно считаешь, что деньги настолько важны?» «Да похрен», — раздраженно выпалил шиноби с косой. «Этот мелкий членосос меня бесит, а когда я взбешен, мне нужно кого-то убить». «Хидан, заткнись», — резко сказал Кокузу. Да, мальчик, нет ничего важнее денег. Финансы – это кровь цивилизации. Без них мы были бы дикарями, бормочущими молитвы своим жалким башкам. Эй, заткни свою сраную пасть, долбанный в жопу еретик, завопил Хидан. Тогда, как Узусан, не обращал внимания на вопли Наруто. Как бы ты отнесся к жутко интересной и адски высокооплачиваемой должности? Я тебя сейчас порешу, мелкий сраный педик, не унимался Хидан. Какузу вытянул в сторону руку, и она, выстрелив на длинных черных нитях, ухватила Хидана за горло и вбила в дерево. «Продолжай, юноша. Меня зовут Наруто Узумаки, джинчурики девятихвостого демона леса. Ты, наверное, не догадываешься об этом, но сегодня ты совершил величайшую ошибку в своей короткой жизни. А, ты о том, что вы охотитесь за джинчурики, хотите извлечь из них биджу, а с помощью полученной силы править элементными странами». Там еще было что-то о том, чтобы с помощью низких цен на услуги разорить деревни Шиноби, тупой план, обреченный на провал, слышал и уже отсмеялся. Нет, тебя, как Узусан, должен больше интересовать тот факт, что я являюсь законным владельцем активов корпорации Гата и мне очень-очень сильно нужен хороший глава компании. Эй ты, мелкий недоносок, я тебе косу засуну в жо-ха-ха-ха-ха-эр-эр-эр-эр. Рука Какузу резко сдавила горло Хидана. Гата, он был одним из богатейших людей в известном мире. Я и не сомневался, что ты о нем слышал. Ну так что, согласен, деньги на ранговые миссии у меня есть. Вернуть свою собственность могу. Но у меня проблема с кадрами. Никто не хочет рыться в грозбухах и считать эти горы рьё. Малыш, твое предложение невероятно заманчиво. Но у меня уже есть хорошая работа. Да ладно тебе, бегать по стране. Убивать людей за вознаграждение, это же тупо. Если ты так любишь деньги, то занимаешься совершенно не тем. Знаешь, сколько сейчас стоит сделать хороший котлован под строительство, а ирригация засушливых районов, укрепить где-нибудь разрушающееся скальное основание, проложить дорогу, для крутого шиноби со стихией земли это золотое дно. А знаешь, сколько может зашибать крутой ирьонин? Угадай, откуда брались все те гигантские суммы, что проигрывала Цунаде Синджу. Может, ты и прав, но это ничего не изменит. Твоя участь была предрешена задолго до этого мига, ты просто поторопил события. Ах, да, извини, я совершенно забыл, чтобы тебя внимательно выслушали. Нужно сначала выписать хороших люлей. Наруто вытянул ладонь, на которой лежала бумажка со светящейся печатью с концентрическими кругами, из которых в две стороны простирались цепочки символов. В небо взметнулись полупрозрачные стены барьера. Рядом с Наруто появились два шиноби в старомодной синей и красной броне. «Привет, ребята!» Жизнерадостно помахал рукой шиноби в красных доспехах. Шиноби в синих скривился, будто съел лимон. «О, слушай, у тебя знакомая чакра!» Обрадованно воскликнул краснодоспешный. «Ты, случаем, не тот паренек из таки, который пытался меня убить лет 60 назад?» «Хаширама Синджу!» Пораженно прошептал Какузу. «Ахаха! Так это все-таки был ты», — расплылся в улыбке первый Хокаге. «Ну тогда давай, покажи, как ты усердно тренировался. Затем я тебе по-быстрому наваляю, а потом ты согласишься со щедрым предложением Наруто-куна». «Кто это, драть их в жопу, такие?» — возмущенно воскликнул Хидан. «Впрочем, неважно, чем вас, сраные педики, больше, тем больше жертв для Джашин-сама. Ладно, давай уже покончим с этим», — мрачно сказал шиноби в синих доспехах. Пока ситуация не стала еще более нелепой. «Эй, братец Табирама, помни, Хидан, бессмертный», — подсказал Наруто. «Это хорошо», — кивнул Табирама. «Потому что я, тоже», — увидев гигантского синелицевого человека с большим свертком за спиной, Наруто, не обращая внимания на сопровождавшего того Итачи Учиха, радостно замахал руками. «Добрый день, синемордый сан, я давно тебя разыскиваю. Ну что, не передумал, не собрался переходить на сторону добра?» «Привет, малыш, а ты изменился?» – рассмеялся Кисами. «Ты не производил впечатления полного идиота». «Производил», – возразила Сакура. «Ладно, совсем уж полного идиота. Ты знаешь, что мы хотим заполучить твоего биджу. Так почему ты здесь, видишь этого печального духа мщения?» Наруто указал на стоящего рядом с ним Саске. «Он собирается сегодня навешать Итачи за то, что тот – совершеннейший идиот и полный мудак. Ну как, Саске, в тебе достаточно ненависти. Иди в жопу, Наруто!» – огрызнулся Саске. «Саске сейчас сразится со своим тупым старшим братом, а мы с тобой и Сакурой-тян посидим и посмотрим. Саске», – проигнорировав речь Наруто, вышел вперед. «Здравствуй, мой глупый старший брат. Я долго тренировался без сна и без отдыха, чтобы приблизить этот день. Ты глуп, Саске. Вместо отмщения ты сегодня нашел свою погибель. Вот, начинается», — скривился Наруто. «Длинные разговорные дзюцу. Отмщение», — ухмыльнулся Саске. «Для чего мне мстить идиоту? Тому, кто даже на предательство пошел не из низменных целей, а из-за собственной глупости. Тому, кто считал, что спасает деревню, но едва не погубил ее. Ты ничего не знаешь, Саске», — резко сказал Итачи. «У отца был Мангекё Шаринган, и в случае восстания он бы выпустил Кьюби. Эй, придурок!» — закричал Наруто, сложив руки рупором. Фугаку блефовал. «Даже предателю Обито, мудаку, заставившему такого дурачка, как ты, поверить, что он, Мадара Учиха, понадобилось дождаться, пока из-за родов ослабнет печать мамы. А ведь там была обычная печать четырех символов». Он повернул голову к Кисаме и извинился. «Прости, синемордый сан, не могу спокойно слушать, как кто-то несет чушь. Ну что, понаблюдаем за драмой?» «Нет, малыш, давай я тебя сначала немного изобью, отрежу ноги, чтобы ты не сбежал. Ты проживешь достаточно, чтобы увидеть смерть своего напарника. Извините, что вмешиваюсь», — встряла Сакура. «Но если вы начнете биться с Наруто-куном, то вы либо погибнете, либо победите с большим трудом. В любом случае на бой со Скикуна посмотреть не сможете». «Да», — синекожий гигант сощурился в улыбке, показав полный рот острых треугольных зубов. «А что заставляет тебя, девочка, думать, что ты сама сейчас не умрешь?» «Наверное, то», — рассмеялась Сакура, — «что я теневой клон. Мне, в отличие от Наруто-куна, нужна еще пара лет, чтобы размазать вас, Кисами-сан, по окрестностям. Смотри внимательно, синемордый-сан», — остановил начавшего хохотать Нукинина Наруто. Он мигнул и оказался нескольких метрах от своей предыдущей позиции, рука с зажатым вакизаши отставлена далеко в сторону. Кисами провел рукой по подбородку и с удивлением воззрился на пальцы, окрашенные кровью. Нукинин мгновенно отскочил назад, выхватив из-за спины Самиходу. «Можно, я еще что-то покажу, чтобы убедить тебя подождать, пока Саске и Итачи закончит», — глянул в глаза Кисами Наруто. «Попробуй забрать мою чакру, Самиходы». Кисами метнулся вперед и молниеносно ткнул оскаленной пастью меча Наруто в живот. В месте контакта возникло интенсивное синее сияние, Самихода отчаянно заверещала и отдернулась. Безобразная рана от зубов на животе Наруто посреди выдранного клока рубахи быстро и бесследно затянулась. «В дзюцу поглощения», — пояснил Наруто, — «ключевое значение имеют количество и сила чакры, вкладываемые в технику. Это как перетягивание каната. Кто сильнее, тот и победит. Я знаю дзюцу поглощения, я, Джинчурики сильнейшего Биджу. Да и Узумаки всегда славились силой своей чакры». «Наруто, а разве выбалтывать свои секреты не против правил твоего клана?» — спросила Сакура. «Эхе-хе, обычно да, но я это делаю, чтобы отложить ненужную драку. О, смотрите, они уже перешли от слов к делу». Наруто быстро создал удобный широкий диван, перед которым стоял низкий столик. Он откинулся на мягких подушках и похлопал рядом с собой. Сакура подошла и грациозно села по правую руку от Наруто. Кисами хмыкнул и уселся с другой стороны, положив Самиходу себе на колени. «Будете какие-нибудь закуски?» — спросил Наруто, махнув рукой. «Они наверняка начнут делать драматические паузы и вести полные пафоса беседы, так что это надолго. Мне, пожалуйста, тортик», — попросила Сакура. «Я буду рамен. Ну а тебе, синемордый-сан, саке и онигири». Наруто наспех создал требуемые блюда, и странная компания стала наблюдать за поединком. Саске и Итачи разминались, закидывая друг друга сюрикенами, кунаими, пытаясь опутать нин проволокой. Глазницы Итачи пылали алым светом шарингана, Саске же смотрел непроницаемыми черными глазами. Итачи исчез, появившись за спиной Саске, и взмахнул кунаим. Кунай вонзился в возникшее на месте Саске бревно, которое оглушительно взорвалось, разметав щепки по округе. «Это я рисовал взрыв теги», — похвастался Наруто. Рука его заскользила к лежащей рядом оскаленной пасти и засветилась зеленым светом. «Кушай, маленькая, прости, что сделал тебе больно. Это все из-за твоего хозяина, плохой Кисами». Саске, сжав кусаноги в руке, кинулся на Итачи. Он высоко подпрыгнул в воздух, рядом появился клон. Они оттолкнулись друг от друга, и младший Учиха молнией понесся вперед. Сжатый в руках меч внезапно удлинился на несколько метров и пронзил Итачи. «Наруто, а откуда у Саске-куна кусаноги?» — спросила Сакура. «Он же был у тебя», — одолжил его придурку. «Я спер меч у Орочимару, Значит, Саске имеет право им биться. Наруто чесал жесткую чешую значительно удлинившейся самиходы. Ух ты, тебе нравится чакра воды, а как насчет огня? Ой, тоже нравится, кушай, кушай. Наруто, это самое дурацкое обоснование, что я слышала. Никто так не отдает мечи. Саске взмахнул многометровым окутанным ослепительной чакрой мечом и развалил огромный валун, на котором стоял Итачи. Последний развеялся облаком дыма. А как тебе чакра Биджу? Кьюби говорит, что ты милашкой похожа на Исабу, спрашивал Наруто довольно урчащую длинную чешуйчатую змею, обернувшуюся вокруг его тела. А вот и моя чакра, заметь, ничуть не хуже. Наруто, перестань кормить чужие мечи, это невежливо, возмутилась Сакура. Двое Итачи с разных сторон атаковали Саске, пронзив того кунаями. Саске развеялся разрядом молнии, и оба Итачи неподвижно застыли с вытянутыми руками. Взмах меча, возникшего в вихре лепестков Сакуры, Саске смахнул головы Итачи. Обезглавленные тела рассеялись дымом. «А это я ему подсказал», — заявил Наруто. Он спрашивал, как оказать девушке знак внимания. «Ох, это так романтично!» — прижала руки к щекам зардевшаяся Сакура. Итачи быстро сложил печати и выплюнул в Саске большой огненный шар. Саске метнулся навстречу пылающей смерти и пронзил шар засветившимся синим светом Кусанаги. Дзюцу схлопнулась и втянулась в клинок. Еще один Саске возник рядом с Итачи и пронзил того мечом. Итачи развеялся облаком воронов. «А как тебе комбинированные стихии? Попробуй магнетизм. Нравится?» Довольная Самихада открыла пасть и лизнула Наруто в лицо. «Фу, ты не чистишь зубы. Плохая девочка. Малец, ты случайно не собираешься сманить мой меч?» Строго спросил Кисами. «Ничего не могу обещать, она такая милашка». Итачи прошел руками по короткой цепочке печати, и в Саске полетело угольно-черное пламя. Саске ухмыльнулся и встретил Дзюцу таким же Аматерасу. Пламя схлопнулось и пропало. Волосы Саске встали дыбом, лицо стало кроваво-красным, по шее поползли черные символы. Затем лицо потемнело, стало багровым, за спиной возникли похожие на руки крылья, а на переносице возникло схожее с сюрикеном черное пятно. «Наруто, а как Саске использовала Аматерасу, не активируя Шаринган?» — спросила Сакура. «А как у тебя оранжевые глаза?» — с ухмылкой ответил Узумаки. «Не забудь про мои прекрасные огненно-рыжие волосы!» — улыбнулась в ответ Сакура. «Ладно, ладно!» — отмахнулся Наруто. «Кстати, Итачи конец!» Он обнял двумя руками Самиходу и прижался к ней лицом. «Хочешь сен чакры? Скажи, вкуснятина, только осторожней!» «Не переедай, Итачи еще не показал, на что способен», — заявил Кисами. И действительно, метнувшегося вперед с головокружительной скоростью Саске встретила не тело Итачи, а возникшая вокруг того красно-оранжевая грудная клетка огромного скелета. Сила столкновения была настолько велика, что Итачи отшвырнула вместе с формирующимся Сусанаа, а окутанный молнией клинок, пробивший доспех, жалобно застонал. Итачи вскочил на ноги и с удивлением ухватил себя за окровавленное плечо. «Если бы он не использовал ток чакры на Кусанаги, то Итачи был бы не жилец», — заявил Наруто. «А так у него обычная рана от тысячи птиц. Но тогда меч мог бы не пробить Сусанаа», — возразила Сакура. «Чем ты ее кормишь? Она начала расти как на дрожжах. Похоже, малышке нравится чакра дерева. Кушай, малышка». Итачи метнулся к Саске и уставился тому в глаза пристальным взглядом. «Цукиёми!» — воскликнул Нукинин. «Нежданчик! Ахахаха!» — рассмеялся Наруто, крепче сжав довольно урчащую самиходу. И действительно, Итачи на мгновение замер, и ухмыльнувшийся Саске нанес ему сокрушительный удар в лицо. Итачи отлетел прочь, оставляя за собой тонкую струйку крови. Саске тяжело опустился на колено и начал тяжело дышать. Через силу он задрал на рукавник и оголил предплечье, усеянное несколькими кругами из цепочек символов. В каждом из кругов горело красное слово «чакра». Саске дотронулся до одного круга, слово «чакра» окрасилось синим и выплеснулось за пределы печати, впитавшись в руку. Саске повернулся к своей команде и показал им знак победы. «Наруто-кун, как тебе это удалось?» – удивилась Сакура. «Ничего сложного, обычная печать удержания чакры, долго не продержится, но на бой хватит». Но Саске не использовал дзюцу поглощения, там запечатана его родная чакра, никаких дзюцу не нужно, пояснил Наруто. «Еще я добавил на крайний случай фуин с чакрой Каринтян». Саске вновь кинулся к Итачи, прыгнув по высокой дуге. Брат, у которого из глаз текла кровь, создал между ними стену из черного пламени. Саске, не успевая затормозить, заменился на бревно, которое полыхнуло и мгновенно сгорело. За стеной черного огня поднималась с земли исполинская алая фигура, схожая с механическим скелетом. Красно-оранжевое пламя охватило скелет, образуя длинноносую боевую личину. Странные руки с двумя предплечьями облачились в латы, на одной руке возник красный диск, а в другой стала формироваться бутылка из-под саке. «Вот дерьмо!» — воскликнул Наруто. «Ребята, никуда не уходите, я на секундочку!» Самихада обиженно зарычала, бухнувшись сквозь ставшее нематериальным тело Наруто прямо на диван. Узумаки помчался вперед, мгновенно окутываясь алой чакрой. С каждым шагом его рост увеличивался, и вот уже в небо взметнулась исполинская девятихвостая лисья фигура. На ней стали появляться темно-синие пятна, в полете образуя тяжелые латы и шлем. Закованный в броню Кьюби, мелькнув алыми хвостами, приземлился рядом с Итачи и наступил тяжелым кованым ботинком на сжимающую бутылку руку. «Это тебе не понадобится, засранец!» — воскликнул Кьюби, вешая бутыль себе на пояс. Затем он двумя руками сорвал с одного из предплечий Итачи алый диск и закинул за спину. Неспешно развернувшись, лис направился к ошеломленно наблюдающим за представлением Кисами и Сакуре. Ярко-синие доспехи на Кьюби пропали, вместе с ними исчезли щит и бутылка. С головы Кьюби спрыгнула маленькая фигурка в оранжевом плаще и подбежала к напарнице Инукинину. «Эй, синяя морда, я бы на твоем месте обдумал предложение Наруто!» Захохотал довольный произведенным эффектом Кьюби, превратился в алую чакру и втянулся в спираль, возникшую на животе Узумаки. Наруто оббежал диван, перемахнул через спинку, удобно уселся и вновь ухватился Михаду за место, где должна быть шея. Тем временем Саске окутался фиолетовой чакрой. Вокруг его фигуры тоже стала проявляться грудная клетка скелета, она обрела плоть, и поднявшийся с земли гигант кинулся ко все еще распростертому Сусанэ Итачи. Фиолетовый исполин нанес несколько сокрушительных ударов по Итачи, пока легендарная дзюцу не распалась, рассыпавшись алыми осколками. Победивший гигант тоже исчез, и спрыгнувший с высоты Саске несколько раз ударил с размаху в бок Итачи ногой. «Эй, Саске-кун, не перестарайся!» — крикнула ему Сакура. «Не беспокойся, Сакура-тян, если что, я его оживлю!» — утешил подругу Наруто. «Знаешь, малыш, ты сделал большую ошибку, вернувшись сюда», — мрачно сказал Кисами, вонзая куной Наруто в сердце. «Жаль, что ты умрешь, ты мне очень нравился!» Наруто посмотрел на него обиженным взглядом, а затем улыбнулся, брызнув кровью изо рта. «Не беспокойся, синемордый сан, у нас будет время подружиться». «Вот как? Почему ты так считаешь?» «Потому что я, теневой клон», — ответил Узумаки и развеялся облачком дыма. «Кисами-сан, не мешайте, сейчас будет самое интересное», — нетерпеливо бросила Сакура. Саске ухватил обмякшего Итачи за плащ и поднял, глядя в его истекающие кровью глаза. «Итачи Учиха, как глава Учиха Ичизаку я повелеваю. Ты возвращаешься со мной в Конохагакуре. После лечения и реабилитации ты понесешь свое наказание, Наруто». Рядом с ними возник улыбающийся блондин, положил руку на плечо другу, и все трое исчезли в мерцании техники Бога Грома. Сидящая рядом с Кисами молодая Кунаичи встала и низко поклонилась. «Спасибо, Кисами-сан, было очень весело», — сказала она, развеявшись облачком дыма. «Вот дерьмо», — воскликнул Кисами. «И не говори, приятель», — сказал возникший из ниоткуда длинноволосый шиноби в старомодных красных доспехах. Стоящий рядом с ним Наруто Узумаки широко улыбался. «Кстати, синемордый сан, новая Мизукаге передавала привет и приглашала заскакивать в Кири». Кисами оглядел взметнувшиеся вокруг стены барьера и вновь громко выругался. Глава 53. Наруто внимательно смотрел в глаза своего крестного отца и вместо обычного дурашливого выражения видел только сосредоточенность, серьезность и несокрушимую решимость бывалого шиноби. Перед ним был не извращенец, любитель подглядывать на источниках и писатель развратных книг. Перед Наруто стоял жабий-отшельник, легендарный шиноби и один из сильнейших людей в мире. «Учитель, назад пути не будет, сделанное непоправимо, вы сможете погибнуть, вы точно не хотите использовать теневого клона, Наруто-кун, ты не понимаешь, они, моя ответственность, они, мой позор, они, моя печаль, я их учитель, и у меня есть долг, хорошо, сенси, я рад, что вы со мной, жаль, что этого не случилось раньше, я тоже жалею, что не был рядом, Наруто, что я отсутствовал, когда в том была величайшая нужда. Ладно, учитель, былого не вернешь, пойдем». Наруто положил Джирэе руку на плечо, и возникшая в его глазу черная спираль, исказив окружающее пространство, затянула их в странное место. Это был черный мир, никаких источников света, но все предметы, Пусть это были лишь простые черные кубы, были ясно видны. Не было ни теней, ни бликов, но пространство вокруг них было как будто освещено невидимым бестеневым прожектором. «Что это, Наруто?» – спросил Саннин. «Это другой мир, измерение, созданное силой Мангекё Шарингана. Она в чем-то лучше Дзюцу отца, в чем-то хуже. Но главное преимущество – для путешествия не нужен маркер печати. Обито с его помощью натворил много бед. Мудак, а куда мы должны идти? Здесь расстояния не имеют значения», усмехнулся Наруто. «Но давайте пробежимся хоть чуть-чуть». Они попрыгали по гигантским кубам, пока не отдалились на некоторое расстояние. Наруто резко остановился и создал пару десятков клонов. «Ну что, Эросенси, поехали». Он ухватил за плечо учителя и перенес в темное мрачное помещение. Посреди комнаты стояло странное кресло с поперечной перекладиной, из которой торчали толстые кабели, уходящие в тяжелые металлические наручи. Кресло опиралось на пол массивными механическими лапами. В непонятный плотный кокон был наполовину погружен человек, которого легко было спутать со скончавшимся от голода мертвецом. Из спины похожего на скелет красноволосого мужчины торчал большой пучок черных матовых стержней. На лицо ему падали бледно-алые из-за седины пряди. «Здравствуй, Нагата!» «Здравствуй, мой ученик!» Вышел вперед Джирая. Нагата поднял голову и посмотрел пробирающим до глубины души взглядом странных фиолетовых глаз с концентрическими кругами. «Приветствую вас, Джирая-сенси!» Тихо сказал он. «Не ожидал вас увидеть. Впрочем, это было вашей большой. Эй, чувак!» Встрял Наруто. «Давай, чтобы у тебя не было каких-то глупых идей. Мы пришли поговорить, исправить великую несправедливость. Мы не собираемся тебя убивать, но умирать самим в наши планы не входит. Чтобы это стало возможно, нечто должно произойти примерно сейчас». «Что ты сделал?» — воскликнул Нагата. «Я не вижу их. Я не чувствую их. Это обычный сдерживающий чакру барьер, который установили мои клоны. Твои шесть путей на время стали тем, чем они и являются, мертвецами. Но давай поговорим о главном. Вся твоя жизнь – ложь. Твои глаза». Нагата посмотрел в лицо Наруто. Вращающийся черно-красный узор Шарингана встретился с гипнотическими фиолетовыми кругами Ринигана. «Ты думаешь, я беспомощен?» Давящее ощущение густой и чем-то знакомой чакры затопило помещение. «Ты думаешь, я ничего не могу без шести путей? Ты думаешь, что можешь идти против Бога?» Божественное покорение небес. Неведомая сила подхватила их с Джирая и с огромной скоростью впечатала в металлическую стену. «Ну а теперь, что ты хотел сказать божеству? Говори». «Я хотел спросить», — сплюнул кровь склонивший голову Наруто. Слетевшие очки консервы перестали удерживать волосы и свисающие пряди закрыли ему лицо. «Неужели так просто? Все настолько просто? Никаких мучительно повторяющихся воспоминаний, никаких смутных ощущений, никаких часов, проведенных в безуспешных попытках воспользоваться Шаринганом. Просто взять и использовать долбанный Шаринган. О чем ты говоришь, Наруто?» — обеспокоенно спросил Джирая. Глубокие порезы на его лице от скрученных ошметков металла стремительно затягивались, не оставляя и следа. Наруто поднял голову, откинул волосы и обвел комнату тяжелым взглядом. В его глазницах неземным огнем сияли концентрические круги Ринигана. Он ухмыльнулся и развеялся облаком дыма. «Мудрец шести путей, Хагорома Ацуцуки, не был богом», — сказал еще один Наруто, возникший рядом с Джирай. «Он был богом лишь наполовину, сыном Кагуя Ацуцуки, кроличьей богини. Тысячу лет назад, множество поколений назад, множество жизней назад он был моим отцом. Скажи, Нагата Узумаки, человек, чья чакра пылает огнем нашего почти погибшего клана, скажи мне, Наруто Узумаки, Джинчурики Кьюби, одного из девяти хвостатых детей моего отца, скажи, можем мы, демоны дери его в жопу, наконец-то спокойно поговорить как сраные нормальные люди?» Два одинаковых взгляда, две пары светящихся ринниганов встретились. Измученное лицо Нагата исказило горечь. «Вот как, ты тоже обладатель глаз бога, но ты, неиссушенная развалина, не способная сейчас даже сложить печати. У меня не остается выбора, кроме как слушать все, что ты скажешь мне». «Да, чувак, ты выглядишь отстойно», — безжалостно сказал Наруто. «И для представителя клана Узумаки это неприемлемо». Возле Нагата появились два клона, выдернули его из самоходного кресла, обрывая кабели и сдирая оборудование поддержания жизни. Один клон держал Нагата под руки, а другой, с силой выдергивал из спины черные стержни. Наконец клоны неаккуратно положили его на холодный железный пол. «У тебя ничего не выйдет. Боль для меня – ничто, ведь только познавший боль сможет. Да заткнись, придурок, мешаешь!» – огрызнулся клон, проводя ладонями с зеленой аурой над иссушенным телом. «Босс, тут совсем плохо. Тяжелые повреждения позвоночника, атрофия мышц, да и эти хрени в спине здоровья не прибавляли. Ну, выбора нет», — добавил второй клон, положив руки на грудь Нагата. Реинкарнация собственной жизнью. С отчетливым щелчком что-то в Нагата встало на место, окутывающий руки клона шар небесно-голубого сияния пропал, и Наруто исчез в облаке дыма. «Босс», — сказал второй клон, — «нужен камень». Наруто извлек из печати в запястье бирюзовый овальный кристалл и кинул клону. Тот легко поймал брошенное, и теперь его руки окутались синим светом. Рядом с Джиреей возник еще один Наруто. С одного его плеча свисало тело мужчины с ярко-оранжевыми волосами, а с другого – слабо постанывающей синеволосой женщины. «Конан, Яхика», – удивился Джирея. «Как? Она слишком отвлеклась после того, как Яхика упал», – пояснил Наруто. «Ну а дальше, как обычно, барьеры и крутые дзюцу. Кстати, сенси, ты знаешь, что щупальца Рамина либо же цепи Узумаки прекрасно работают с дзюцу поглощения чакры?» Джирая склонился над распростертым Нагата, чьи ноги начали мелко подрагивать. «Что с Конан?» – спросил Нагата. «О, не беспокойся, небольшое чакроистощение». Наруто-кун был аккуратен. «Слушай, Нагата», – встрял пришедший Наруто. Он положил Конан рядом и начал передавать ей чакру. «Раз уж у нас такой доверительный разговор, расскажи про извращенного ученого». «Извращенного ученого? Ну, Эйросенсея, Джираю, был ли он таким же отстойным учителем для вас, каким он стал для меня?» «Джирая-сенсей отличный учитель», – подала слабый голос Конан. «Он обучил нас всему, что мы знаем. Он был очень чутким и внимательным, всегда очень понятно и подробно учил нас не только множеству дзюцу, но и всему тому, что должен знать шиноби». «А-а-а-а!» – внезапно завопил Наруто, и все присутствующие дернулись. «Для того, чтобы я вызвал Гамабунту, он меня сбросил со скалы. Он просто показал мне этапы создания Разингана, а до всего пришлось доходить самому. А чтобы получить его дзюцу управления волосами, десятку моих клонов приходилось использовать секси-дзюцу и танцевать для него эротические танцы. Это мне, его крестному сыну». «Эхе-хе», – почесал затылок Джирая. «Я учил тебя думать самостоятельно». «Чушь, я это сделал для того, чтобы ты нашел свой путь». «Чушь, я сделал это. Сенси, вы знаете, мама говорит, что она вас убьет с особой жестокостью. Папа, что при этом будет вас крепко держать. Но вы не беспокойтесь, я вас оживлю. Несколько раз, пока мама не успокоится». Джирая заметно приуныл. «Ты, Джин Чурики Девятихвостого?» — задала вопрос Конан. «Да, и я пришел сюда, чтобы вам многое рассказать. Сначала о тебе, Нагата. Твоя жизнь – ложь. Твои глаза – это глаза Мадара Учиха, пересаженные тебе в детстве. Почему ты этого не помнишь, я не знаю. Возможно, тебя заставило забыть гендзюцу Мангекё Шарингана». «Мадара, он приходил ко мне», – начал Нагата, но Наруто его перебил. «Нет, тот мудак, который тебе представился Мадарой, это Обито Учиха. Настоящий Мадара обманул его и манипулировал им до самой своей смерти. А самим Мадарой манипулировал черный Зицу, твой болтливый приятель. Ты был нужен Мадаре, ты Узумаки, и у тебя мощная чакра. Нужен, чтобы оживить его, когда ваша глупая попытка собрать всех Биджу увенчается успехом». «Вкратце, дело было так. Тебя обманывал Обито, его, Мадара, а того, Зицу. Из той деревянной хрени действительно вышло бы супероружие. Но оно было нужно, чтобы погрузить весь мир в вечную иллюзию, поглотить всех людей и превратить всех в Зицу. Это то, о чем ты мечтал, мудак. Но ведь мир, а да, мир. Все самые мерзкие вещи, что мне встречались, сделаны ради мира. Мудак Дан захотел мира. Ханза Саламандра хотел мира своей стране. Обито хотел забыться в иллюзии. Поглощенные божественным древом люди уж точно не воевали бы. Мадара хотел мира. Зицу разделял устремления своей матери, Кагуя Ацуцуки. Он хотел освободить ее, чтобы она принесла мир, такой, каким она его видела. Очень похож на твою тупую идею с болью. Только люди, познавшие истинную боль, могут прийти к миру. Это будет временный мир в замкнутом круге ненависти, но это все, на что способна сама человеческая природа. Дерьмо. Несвежее вонючее дерьмо, завопил Наруто. Твои родители погибли во время трагического инцидента посреди ужасов войны. Ты познал боль и страдания, когда Иросинси принес вам сочувствие и теплоту. Для вас, лично вас, наступил мир. Вы с Яхикой Конан создали Акацуки. Но когда из-за мудака Данза погиб Яхика, ты снова почувствовал боль. И что ты сделал? Ты стал причинять боль другим, мудила. А ты, Конан, ты была глупой молчаливой куклой, не способной возразить человеку, смешавшему все устремления вашего друга Яхика с дерьмом. Встретившись с трудностями, вы сдались, пошли по легкому пути. Легко приносить боль другим, но так не достичь мира. Боль только причиняет новую боль. Боль только укрепляет цепи ненависти. И у тебя есть ответ, как достичь мира? Тихо спросил Нагата. Есть. Если вы считаете, что люди безнадежны, вам следует поговорить с братцем Хаширамой, придумавшим систему скрытых деревень. Он, кстати, женат на принцессе нашего с тобой клана, и она офигенная. Если думаешь, что сейчас стало плохо, то ты не представляешь, что было раньше. Человечество закалилось в трех мировых войнах, оно начало приходить к пониманию. Ключ к миру – понимание. Понять человека, помочь ему, удержать от опрометчивых поступков. Ну и если нужно, хорошенько ему навалять. А вот для этого нужна сила. Может быть, даже сила Биджу. То есть ты говоришь, нужно продолжать ловить Биджу? На безэмоциональном лице Конан проступило удивление. Для чего ловить? Биджу – дети величайшего человека – Хагорома Ацуцуки, того, кого мы знаем как реку Досиннина. Биджу были им созданы, чтобы хранить мир, а не для того, чтобы засовывать их в дурацкую статую, возрождать десятихвостого и погружать мир в иллюзию. «И что же ты предлагаешь?» – спросил Нагата, чей внешний вид сейчас напоминал просто изможденного, но вполне здорового человека. Данза Шимура, мудак, который сорвал ваши мирные переговоры с Ханзой и был причиной смерти Яхика, казнен как предатель. Обита, который убил ваших друзей, первый состав Акацуки, спешивших на помощь, сейчас сидит в тюрьме. Мадара мертв десятки лет, но он хотел, чтобы Обита его воскресил с помощью твоих глаз. Так скажи мне, Нагата, почему бы его план слегка не подкорректировать? У тебя есть тело Яхика, у тебя есть глаза нашего Скьюби отца. Почему Яхика до сих пор мертв? Почему он, твоя марионетка, сила, способная воскрешать, забирает жизнь? Я получил ее слишком поздно, единственное, что мне оставалось, сделать его одним из своих путей. Знаешь, чувак, расхохотался Наруто, есть масса дзюцу, оплата за которые, жизнь шиноби. Одной из этих техник мой клон превращает тебя из тупой развалины в нормального члена нашего клана. Мы, шиноби, мы должны жульничать. Если бы я об этом знал раньше, то стал бы чунином более полугода назад. Конан благодарно кивнула клону и осторожно поднялась на ноги. Так ты до сих пор генин? Ага. Кстати, раз я в Амигакуре, не знаешь, где найти Абара, Муби и Кагари. Они были в команде мудака Айракуши. Хочу поздороваться и передать привет. Наруто привычно ворвался в кабинет Хокаге, проигнорировав закрытую дверь, предостерегающий возглас Шизуне и тревожное хрюканье Тантон. И вновь ему показалось, что Иросинси и Цунади Тян миг назад стояли по-другому, вот они вновь стоят спиной друг к другу, занимаясь какими-то совершенно неважными делами. Наруто было подумал, что чуть не застал их за распитием саке, но вряд ли, Хокаге давно перестала стыдиться своего увлечения. «Цунади Тян, смотри, кто к тебе пришел!» – завопил Узумаки. Сзади послышался приглушенный вскрик Шизуне, и в распахнутую дверь вошли два человека. Общего в них были только черные белки глаз и пергаментно сухая, покрытая трещинами кожа. Старший из вошедших был привлекательным мужчиной с добрым лицом и длинными бело-фиолетовыми волосами. Младший выглядел копией самого Наруто, лишь отсутствовали полоски на щеках и волосы были светло-русыми. Увидев вошедших, Хокаге побледнела. «Дан, Наваки!» – прошептала она и покачнулась. Джирая среагировал молниеносно. Он исчез и появился рядом со своей напарницей, нежно и деликатно придерживая ее за плечи. Данката подошел к Цунаде и внимательно посмотрел ей в глаза. «Я хотел сделать сюрприз, но они не стали дожидаться Нагата и сразу же побежа», — начал Узумаки. «Наруто, заткнись», — рявкнул Джирая. Дан протянул руку и дотронулся до щеки своей невесты. «Как ты? Прости, милая, что я бросил тебя. Дан, мне было так плохо, когда ты умер у меня на руках, Тесс». Мертвый шиноби приложил пальцы к ее губам. «Я не должен был заставлять тебя это пережить. Я должен был беречь тебя, должен был стать твоей опорой. но я тебя подвел. Милый, в том не было твоей вины. Я оказалась слаба, не могла найти в себе сил жить дальше. Я превратилась в тень самой себя. Я сбежала от себя, от всего, что считала важным. Но теперь ты Хокаге. Ты воплотила мою мечту. Ты оказалась сильней, чем тебе казалось. Если бы не мы с Эра-сенсеем, то Цунади-тян до сих пор бы... Встрял Наруто. Наруто, заткнись. Рявкнул стоящий рядом Наваки. Этот белобрысый сопляжуй прав. Он вытащил меня из пучины саморазрушения. Он подарил мне новую жизнь. Сквозь слезы улыбнулась Цунади. Скажи, любимая, теперь ты счастлива? Ты знаешь, Цунади колебалась лишь миг. Да, я счастлива. Дан обернулся, долгим взглядом посмотрел на ошарашенно сжимающую Тантон Шизуни. Ты выросла прекрасной женщиной, настоящей красавицей, Шизуни-тян. Он перевел взгляд на Узумаки и тепло улыбнулся. Спасибо тебе, Наруто, за эту встречу. Прежде чем Джинчурики успел что-то ответить, Дан пригвоздил взглядом жабьего Саннина. Заботься о ней, береги ее лучше, чем это сделал я. И если ты сделаешь ее несчастной, то не будет такого места ни здесь, ни в чистом мире, ни в глубинах ада, где я бы тебя не нашел. Трещины на лице Дана углубились, и с его лица стали срываться вверх серые хлопья пепла. Он взял Цунади за руки, прижал к себе и нежно поцеловал в лоб. «Я люблю тебя, Цунади-тян», — сказал он. Хлопья пепла все сыпались все обильнее, фигура Дана распадалась уходящим вверх потоком серых невесомых лепестков. «Прощай, любимый», — прошептала Цунади. «Эй, ты куда?» — возмущенно завопил Наруто. «Вернись, мы не закончили. Нагата еще должен». «Наруто, заткнись», — раздался хор возмущенных голосов. В воздухе повисла комфортная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием развеивающихся облачков пепла. Цунади спрятала лицо на груди Джираи, Шизуни рыдала, не скрывая слез, да и самого Наруто предательски защипала в носу. «Слышишь, Наваки?» Наруто, не выдержав, пихнул локтем соседа. «Иди, обними сестренку, ты же сюда так рвался». Наваки обрадованно вскинул голову и, не раздумывая, обнял Цунади с другой стороны. Из-за разницы в росте лицо его почти утонуло в глубоком декольте сестры, что вызвало полной зависти взгляд Джираи.